Глава 19. Дни потекли размеренно. Лизу не выпускали из комнаты. Сам король тоже не появлялся. Сначала она беспокоилась о том, как они будут делить кровать. Но первая же ночь показала, что дракон не собирался ночевать в своих покоях. По какой-то причине Лиза ощутила некоторое разочарование от подобного решения. Так как заняться в комнате особо было нечем, первые дни Лиза просто отдыхала. Ела, спала, читала найденные в шкафу книги, валялась на кровати, смотрела в окно. Постепенно ей начало надоедать подобное времяпрепровождение, но стража напрочь отказалась ее выпускать. На четвертые сутки Лиза начала замечать, что в замке становилось все более шумно. Слуги, приносящие еду три раза в день, явно выглядели более уставшими и суетливыми. «Что-то происходит?» поинтересовалась она как бы невзначай у одной из девушек. Внешность служанки казалась знакомой. Это не было удивительным, ведь Лиза какое-то время работала на кухне в этом замке, а служанки там частые гости. Его Величество отдал приказ готовиться к свадьбе. Ответ прозвучал как гром среди ясного неба. «Свадьбе?» «Ха-ха!» От неожиданности Лиза поперхнулась. Служанка вскинула на нее тревожный взгляд. «Все в порядке. Просто не в то горло попало. Итак, к свадьбе. Кто на ком женится?» Девушка взглянула на нее смущенно. «Его Величество и его невесты», — ответила она слегка напряженно. Лиза застыла. «Король и его невесты? Все? То есть и она тоже?» «Все невесты разом?» — решила Лиза уточнить. «Мало ли, вдруг король будет жениться по очереди, на одной за другой. Если так, то у Лизы будет время». Служанка кивнула, разбивая ее радужные мысли. При этом казалось, что девушка испытывает любопытство. Ее явно интересовало, что сама принцесса выглядит удивленной от такой новости, будто не знает о свадьбе. А Лиза и не знала. Ей явно следовало успокоиться. Правда, вместо этого Лизе хотелось ударить одного наглого короля по его не менее наглому лицу. «И когда свадьба?» — сквозь зубы спросила она. «Через два дня», — тихо ответила девушка и отошла от стола. В этот момент служанка вспомнила о репутации Лизандры Воскадор. Слухи о том, как она разбирается с неугодными слугами, разошлись по всем семи королевствам. Девушка сглотнула и, едва не плача, посмотрела на дверь. «Я пойду, ваше высочество», — пролепетала она и, поклонившись, на нетвердых ногах поторопилась к выходу. Лиза едва ли обратила внимание на отступающую девушку. Все ее мысли были заполнены коварными планами короля. Изначально она думала, что у нее будет больше времени. Лиза полагала, что король первым делом возьмется за Аманджал, а когда избавится от них, то обязательно расскажет ей об этом. Она думала, что они будут хоть изредка встречаться, и во время этих разговоров она бы вытянула у него сведения о ходе расследования. После этого Лиза планировала вернуться в лавку Гримары. Но все оказалось не так. Король явно собирался связать ее, чтобы у нее не было выбора. Лиза ощущала гнев от подобного решения. Раз так, пора уходить. Конечно, аманджалийцы еще где-то там. Но если она будет осторожна, то ее не заметят. А потом она спрячется в лавке Гримары и не выйдет оттуда до тех пор, пока пыль не уляжется. Гневно доживав кусок мяса, Лиза встала и отряхнула руки. Лучше уйти прямо сейчас. В суматохе на нее вряд ли кто-то обратит внимание, а вот ночью любой шорох подозрителен. Добравшись до двери, Лиза распахнула ее и сделала шаг вперед. Перед ней сразу возник стражник. «Ваше высочество, чего-то желаете?» — спросил он, внимательно глядя на нее. Лиза слегка опешила. В гневе она совсем забыла о стражниках у ее двери. «Желаю», — не растерялась она, — «прогуляться». «Простите», — мужчина выглядел виноватым. «Но его величество не велел вам выходить». Эти слова не вызвали у нее удивления. «Я что, заключенная? Как он смеет так со мной обращаться? Позовите его сюда немедленно». «Нет, подождите. Я схожу к нему сама. И даже не думайте задерживать меня. Высеку до смерти». С этими словами Лиза уверенно пошла вперед. Она рассчитывала, что ее тирада напугает стражей. В конце концов, репутация у Лизандры была та еще. Простые люди боялись ее, как огня. К сожалению, ничего не получилось. Стоило ей сделать шагов 5, как ее мягко развернули и отправили обратно. «Извините, ваше высочество, не сердитесь, мы немедленно позовем короля», увещевал страж, направляя ее вперед твердой рукой. Кажется, своего господина они боялись больше, чем Лизандру. Жаль. Вскоре дверь за ее спиной закрылась. Лиза какое-то время постояла, а затем фыркнула. «Ничего, она еще не сдалась». Первым делом Лиза осмотрела окно. К сожалению, покои короля находились слишком высоко. Затем она проверила все двери, которые смогла найти. Одна из них была заперта, и что-то подсказывало, что вела она в покои будущей жены. Учитывая, что у Гранднара их должно быть больше одной, то вполне возможно, в дальнейшем за этими дверями будет располагаться любимая жена. Только подумав о том, какие интриги ее будут ждать, если она все-таки не сможет избежать свадьбы, Лиза поморщилась. Она не хотела такой жизни. Проверив все, Лиза пришла к выводу, что выйти из комнаты можно только через главный ход. Тогда ей пришла в голову идея о тайном проходе. В конце концов, это королевский замок. В покоях правителя просто обязан иметься потайной ход, чтобы король в случае опасности мог покинуть замок без проблем. С новыми силами Лиза принялась обстукивать все стены. Но к ее неудовольствию никаких тайных проходов найти не удалось. Тогда она обратила внимание на шкафы. Облазила все, понажимала на все выступающие детали. Ничего. Не сдавшись, она перетряхнула ковры, заглянула под кровать, подвинула стол, заглянула в камины, подергала все держатели для факелов. Пусто. «Да вы издеваетесь!» — пожаловалась она в пустоту. Лиза никак не могла поверить, что в комнатах нет ни одного, даже самого маленького лаза. Но реальность свидетельствовала именно об этом. Не успела Лиза пойти по второму кругу, мало ли, вдруг что-то упустила, как в комнату постучали. Почти сразу двери открылись, и вошла служанка с ужином. Не поднимая глаз, девушка поставила поднос на стол, присела, а затем, не мешкая, развернулась и торопливо направилась к выходу. Лиза прищурилась. То ли служанки приказали поменьше контактировать с ней, то ли девушка попросту боялась непредсказуемой и жестокой принцессы, каковой все видели Лизандру. Лиза вздохнула. Сначала она хотела объявить голодовку, но совсем скоро у нее появился новый план. Если она не может найти тайный ход, а выйти через главную дверь нельзя, то нужно создать условия, которые позволят ей ускользнуть. Сев за стол, она задумалась над тем, когда в ее комнату снова кто-нибудь придет. По всему выходило, что где-то через час должна прийти служанка, чтобы забрать посуду. Все для себя решив, Лиза не стала есть. Лишь для вида ковырнула еду и разбросала небольшую часть по столу, словно это произошло случайно. Затем надела свое старое платье служанки и сделала из одной из наволочек простую косынку на голову. Ближе к назначенному времени Лиза встала около двери и приникла к ней ухом. Надо сказать, что двери в замке были сделаны очень добротно. Звук едва проходил через них, но ей все равно удалось услышать в назначенное время небольшой шум по ту сторону. Как только это произошло, Лиза подскочила к столу и легла рядом, сделав вид, что потеряла сознание. Вскоре она услышала, как дверь открылась. «Я за посудой, ваша вы...» Шаги девушки остановились, как и ее голос. «Ваше высочество?» — спросила она со страхом. Лиза услышала, как служанка немедленно развернулась и помчалась к выходу. «Лекаря!» — крикнула она стражникам. «Ее высочество отравили!» Лиза отдала должное девушке. Та довольно быстро сообразила, что пыталась показать Лиза. Около входа поднялась суматоха. Убедившись, что на нее никто не обращает внимания, Лиза подскочила, одним быстрым движением свернула косу, закрепила ее на макушке и повязала на голову самодельную косынку, спрятав под ней волосы. Затем она подбежала к двери и, дождавшись момента, когда все стражи отвлекутся, выскользнула и направилась прочь от покоев короля. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Лиза каждую секунду ждала, что ее сейчас окликнут. Ей казалось, что она не идет, а ползет. Добравшись до лестницы, она сразу начала спускаться, не до конца веря, что ей удалось удрать. Она даже хихикнула себе под нос, ощущая, как тело трясет от всплеска адреналина. Оказавшись в отдалении от покоев короля, Лиза задумалась, куда двигаться дальше. Через главный вход нельзя. Скоро ее хватятся. И как только это произойдет, все входы и выходы сразу перекроют. На ум пришел тот проход, через который ее провожал человек Маланор. Лиза торопливо направилась в нужную сторону. С каждым мгновением в замке становилось все более шумно. Не было сомнений, что ее пропажу обнаружили. Лиза надеялась, что король не станет слишком сильно наказывать стражников и служанку, которая подняла шум. Оказавшись в нужном месте, Лиза вздохнула свободнее. Осталось совсем немного, и она снова будет свободной. Конечно, впереди все еще ждало много трудностей, но она была уверена, что со всем справится. В любом случае, ждать свадьбы Лиза не собиралась. Добравшись до двери, она положила ладонь на ручку и потянула створку. Вот только в следующий момент внезапно ощутила позади себя чужое присутствие. Испугавшись, Лиза резко повернулась и замерла, глядя прямо в грозовые глаза смотрящего на нее сверху вниз дракона. «Куда-то собрались, ваше высочество?» — спросил Гранднар, а затем протянул руку и закрыл дверь, отрезая для Лизы путь к свободе. В тот же момент Лиза ощутила сильное разочарование. «Она была так близка! Как вы нашли меня?» — спросила она и сложила руки на груди, прожигая стоящего перед ней короля недовольным взглядом. «Это было не так уж и сложно», — ответил Гранднар. Он не стал говорить о том, что запомнил ее запах. Эридан беспокоился, что в следующий раз, а он почему-то был уверен, что тот произойдет, его невеста придумает способ скрыть от него свой аромат. Он не мог допустить этого. «Идемте!» Король сдвинулся с места и рукой указал обратно на коридор. Лиза фыркнула и нехотя пошла. С каждым шагом ей казалось, что удавка на шее затягивается все сильнее. «Я не хочу выходить за вас», — напомнила она. «Я знаю», — откликнулся дракон позади. Они шли по коридору, будто пленница со своим конвоиром. В принципе, это было недалеко от правды. Вскоре по пути стали попадаться слуги, которые во все глаза смотрели на Лизу, как на нечто невероятно увлекательное. «Я превращу вашу жизнь в ад, если вы не послушаете меня и не отмените свадьбу», — предупредила Лиза. Она намеревалась выполнить свою угрозу в полной мере. «Я рискну», — откликнулся король. Лиза улыбнулась. Правда, эта улыбка больше напоминала оскал. Ближайшая служанка, увидев ее лицо, пискнула и отшатнулась. «Неправильный выбор. Я так не думаю», — не согласился Гранднар. В этот момент они добрались до его покоев. Рядом с дверью обнаружились переминающиеся с ноги на ногу стражи. Каждый из них выглядел тревожно. Возле входа Лиза остановилась. «Входи», — приказал король. У нее почти волосы дыбом встали от желания не подчиниться. К сожалению, Лиза не сомневалась, что в случае отказа ее попросту затащат в комнату. Она не хотела устраивать еще больший спектакль. Снова фыркнув, она с высоко поднятой головой все-таки вошла в покои, которые за последние дни стали восприниматься ею как тюрьма. Как только она сделала это, Гранднар шагнул следом. Дверь за ними с шумом закрылась. Лиза напряглась. В следующее мгновение она ощутила, что ее развернули и прижали к той самой двери. Дракон навис над ней, упираясь кулаками в деревянную поверхность рядом с головой Лизы. «Вы все равно станете моей женой. Хотите вы того или нет?» — пообещал он Лизе, глядя ей прямо в глаза. Лиза стиснула зубы. «Мы еще посмотрим», — процедила она непримиримо. Лиза видела, что от ее ответа глаза короля потемнели. Он явно был в ярости, но ее это мало волновало. Вместо того, чтобы принять испуганный вид, она подняла подбородок выше, глядя на дракона с вызовом. Король какое-то время смотрел в ответ, а затем его взгляд неожиданно опустился ниже. Как только Лиза поняла, куда он смотрит, то ощутила, как ее внутренности опалило жаром. Подождите, это поза. Он ведь не собирается. Не успела Лиза додумать, как ощутила горячие губы на своих губах. Прикосновение было похоже на удар током. Лиза дернулась. От внезапного волнения закружилась голова. Все внутри по какой-то причине сладостно сжалось. Это было хорошо. Настолько, что она едва могла мыслить. Лиза не могла поверить, что простое прикосновение к другому человеку может быть настолько приятным. Это невозможно. В своей жизни ей доводилось целоваться. Но ни один другой поцелуй не был похож на нынешний. Вернее, ее собственные переживания никак не могли сравниться с ее прошлым опытом. Поцелуй не продлился долго. Почти сразу дракон отстранился. Лиза кое-как открыла глаза. Король смотрел на нее с сильной заинтересованностью. Словно желая что-то проверить, он снова наклонился. Но Лиза не собиралась падать в эту кроличью нору еще глубже, поэтому ловко вывернулась из захвата и отошла на пару шагов. «Что? Что это вы удумали?» — спросила она, чувствуя, что ее лицо почти горит. «Я не давала разрешения». Король между тем повернулся. Лиза была уверена, что он сейчас кинется к ней и возьмет силой то, что хочет. Но к ее удивлению и странному разочарованию, что тут скрывать, он просто несколько секунд смотрел на нее, а потом развернулся и вышел. Лиза некоторое время стояла в напряжении, затем выдохнула и почти рухнула на кровать. «И что это было?» — спросила она в пустоту. Никто ей, конечно, не ответил. Позже пришла служанка, которая по приказу короля отобрала у Лизы маскировочную одежду. Кроме этого, ей снова принесли ужин. На этот раз Лиза не стала отказывать себе в еде. Поела и легла спать, решив, что завтра обязательно попробует что-нибудь еще. О поцелуе она решительно не думала. А ночью Лиза проснулась от звука открываемой двери. Сон сразу будто рукой сняла. Сев на кровати, она посмотрела в сторону темнеющего входа. Тук, тук, тук. Кто-то приближался. Сердце Лизы подскочило к самому горлу. «Кто там?» — резко спросила она, сжимая в руках одеяло. «Это я», — ответил скрипучий голос. «Гримара!» Лиза бескостной массой рухнула на кровати и шумно выдохнула. «Вы меня напугали», — прошипела она и спустила ноги на пол. Только после этого она вспомнила, в каких условиях находится и что гримары в замке быть, по идее, не должно. «Как вы вошли?» «Мало кто остановит настоящую ведьму, если она захочет куда-то войти», — ответила тихо гримара. Из-за того, что травница была одета в черный плащ с капюшоном, ее едва можно было увидеть во мраке комнаты. Отыскав на столе местный аналог спичек, Лиза зажгла одну и поднесла огонь к свече. И посмотрела на гостью. Гримара стояла в паре метров от нее. В руках она держала свой деревянный посох, стук которого Лиза и слышала в самом начале. «Что вы тут делаете?» — спросила Лиза и принялась одеваться. Она не знала, как гримара пробралась мало того, что в замок, так еще и в комнаты короля, но надеялась, что женщина сможет вывести их так же гладко. «Я слышала, что скоро свадьба. Пришла спросить про твое ученичество. Ты хочешь отказаться?» «Нет-нет», — торопливо заверила Лиза, затягивая на платье пояс. «Я хочу продолжить». «Свадьба», — напомнила гримара о самом главном. Лиза сразу нахмурилась. Воспоминания о короле принесли в ее душу хаос. Она никак не могла понять, как именно к нему относиться. С одной стороны, он ей нравился. Что-то в ней тянулось к нему. Хотелось отбросить все сомнения, нырнуть в его объятия и дать убаюкать себя заверениями о том, что все будет хорошо. С другой стороны, ее бесило, что он самовольно решал за нее, ограничивал свободу и плевал на ее мнение. Это было неприемлемо. Бунтарская душа не давала Лизе забыть обо всем этом, толкая вперед. «Я рассказала ему об аманджалийцах. Он забрал артефакт, а потом запер меня здесь», — пожаловалась Лиза. «Я сказала ему, что не выйду за него, а он...» Лиза замолчала, ощущая обиду. В прошлом ей доводилось сталкиваться с разного рода несправедливостью, но почему-то раньше ей так больно не было. «Я поняла», — тихо ответила Гримара. «Значит, я пришла не зря. Ты хочешь уйти со мной?» Лиза вскинулась с надеждой. «А у нас получится?» — спросила она и с опаской посмотрела на открытую дверь. Странно, что стражники до сих пор никак не отреагировали. «Почему нет? Идем?» Гримара развернулась и направилась к выходу. Лиза окинула быстрым взглядом помещение, схватила свечу и последовала за ней. За порогом она увидела лежащих на каменном полу стражей. «Вы усыпили их?» — шепотом спросила она у идущей впереди травницы. Женщина неожиданно остановилась и посмотрела на нее. Из-под капюшона был виден только нос и подбородок. «Ты не спросила, мертвы ли они?» — произнесла она. Лиза нахмурилась. «Почему она должна была спрашивать об их смерти?» Оглянувшись на стражей, Лиза с легкой растерянностью вернула взгляд на Гримару. «Обычно все, кто имеет дело с ведьмами, сразу предполагают о нас худшее», — пояснила та и продолжила путь. Только после этих слов Лиза поняла, о чем шла речь. Она еще раз оглянулась. Стражи были мертвы. Почему-то Лиза в этом сомневалась. Гримара всегда выглядела угрюмой и строгой, но в ней не было зла. «Как мы выйдем?» Лиза решила сменить тему. «Не волнуйся. Этой ночью все здесь будут спать спокойно», заверила ее травница. Лиза изумилась. Она не могла поверить, что женщине удалось усыпить весь замок разом. «И дракон?» — спросила она с любопытством. «С ним сложнее», — призналась Гримара. «Но пока мы сильно не шумим, он не услышит нас». Как и сказала травница, весь замок спал. Лиза подивилась силе своей наставницы. Кроме того, она поняла, почему все так сильно боялись ведьм. Будь Гримара врагом Ивенстана, сегодня ночью здесь могло пролиться много крови. Врагам даже не пришлось бы сильно стараться. Спустя некоторое время они беспрепятственно покинули замок. Оказавшись от него на некотором отдалении, Лиза оглянулась. Замок выглядел безмолвным. Он высился в темноте, как громадное чудовище, готовая в любой момент раззявить пасть и поглотить тех, кто нарушил его покой. «Ты идешь?» — позвала Гримара. Лиза поежилась и отвела взгляд. Она все еще не до конца понимала собственных чувств, поэтому решила довериться голове. «Конечно», — ответила Лиза и устало последовала за наставницей. Вопрос с аманжалийцами все еще оставался открытым. Но сейчас, когда она увидела силу Гримары, Лиза почему-то их совсем не боялась. Дождавшись, когда Лиза приблизится, Гримара велела ей идти впереди, а сама в это время достала мешочек и рассыпала по ветру белесый порошок. Налетевший ветер подхватил мелкие частицы и принялся играть с ними. Понаблюдав за этим какое-то время, Гримара довольно кивнула и последовала за ученицей. Через пару минут две фигуры скрылись в темной подворотне, не оставив после себя ни следов, ни запаха. Первым, кто узнал, что ночью что-то произошло, был Эридан. Утром он вышел из своих временных покоев и увидел стражников, которые сладко посапывали рядом с дверью. Первой мыслью было, что те напились ночью и уснули, но вскоре ему стало понятно, что все не так просто. Сразу после этого Эридан кинулся в свои старые покои. Почему-то он заранее знал, что никого там не увидит. Как он и думал, стражи спали, а комнаты были пусты. Первым делом он попробовал отыскать беглянку с помощью нюха, но неожиданно понял, что запах пропал. Ему не оставалось ничего иного, как поднять стражников. Некоторое время он будил их, и только после того, как весь замок наконец проснулся, отдал немедленный приказ — найти. Сам Эридан заперся в кабинете. Остальные невесты пытались узнать у него, что происходит и повлияет ли это на свадьбу, на что он ответил, что свадьба откладывается, и отослал всех прочь. «Что происходит?» — — спросил Моргот после того, как добился, чтобы король его принял. «Ваша дочь», — выдавил Эридан, потирая ноющую грудь. «Снова сбежала». На эти слова Воскодор нахмурился. Эридан заметил странную реакцию и вопросительно на него посмотрел. «Ничего», — отмахнулся тот и направился к выходу. «В следующий раз тащи ее под венец сразу, как поймаешь». С этими словами король Эсмора вышел. Эридан нашел равнодушие Моргана по поводу пропажи дочери. Странным, но болевшая с каждым мгновением все сильнее грудь не давала возможности поразмыслить об этом глубже. Она снова ушла. Он не был ей нужен. Как только эта мысль возникла в голове, Эридан ощутил новый виток боли. Наклонившись, он уперся головой о край стола и принялся размеренно дышать сквозь зубы. Боль не исчезла, но притупилась. Дракон где-то глубоко внутри него ощущался несчастным и совсем немощным. Казалось, что грозное существо, способное нагонять страх на всех в мире, потеряло жажду к жизни и утратило смысл существования. Некоторое время Эридан сидел в оцепенении, а затем подумал, что следует остановиться. Лизандра явно дала понять, что не хочет быть с ним. И пусть осознание этого резало его ножами, он должен дать ей такую желанную ею свободу. Это было правильно. Ему все еще хотелось найти ее, заставить быть рядом, приковать к себе цепями, чтобы белокурая колючка не смогла покинуть его никогда. Но одна мысль, что после этого Лизандра будет ненавидеть его, заставляла Эридана ощущать душевные муки. Тогда он выпрямился и откинулся на спинку стула, игнорируя головокружение. Надо ли ему довольствоваться остальными девушками? Эридан вспомнил других невест. Сразу же внутри поднялось отторжение. Ни одна из них не была ему нужна. В этот момент Эридан с кристальной ясностью осознал, что никто из оставшихся в замке девушек не был его истиной. Он замер. Если это так, то могла ли ей все-таки быть Лизандра? Но как это возможно? Ведь подсказка явно говорила о ком-то другом. «Проклятие!» — ругнулся он и стукнул кулаком по столу. Он ненавидел это. Подсказка говорила одно, а его сердце — совсем другое. Лизандра — та, кого он хотел видеть рядом. Она была той, кого он мог полюбить всей душой. Он готов был разорвать мир на части ради нее. Так почему? Почему она не подходила? В этот момент ему в голову пришла одна мысль, и Эридан сразу приказал снова позвать Моргота. Тот явился спустя некоторое время. Судя по виду короля Эсмора, он не был рад, что его заставляли бегать туда-сюда с утра пораньше. «Что такое?» — спросил он недружелюбно. «Ты уже нашел ее?» «Нет», — признался Эридан, цепким взглядом осматривая собеседника. Ему показалось, что в последние дни Моргот словно утратил свою обычную живость. Но почему? Да, Лизандра снова сбежала, но до этого момента она была в замке. «Я хотел спросить кое-что», — начал Эридан, время от времени прикасаясь к груди, в которой все еще болело. Казалось, кто-то ночью вскрыл ему ребра и вытащил сердце, положив вместо него клубок острых шипов. «Раз хотел, то спрашивай», — сурово выдал Моргот. «Лизандра», — от звука имени девушки Эридан едва не поморщился. По какой-то причине что-то в этом имени казалось ему неправильным. «Есть ли у нее какое-нибудь другое имя?» — спросил он. Моргот посмотрел на него с некоторым удивлением. Он явно ожидал услышать все, что угодно, но только не это. Первым его желанием было отрицание. Но не успел он произнести и слова, как на ум пришли старые воспоминания. «На самом деле, жена изначально хотела дать ей другое имя», — признался король Эсмора. Дыхание Эридана замерло. «И как ее хотели назвать?» «Элизабет», — пожав плечами, ответил Воскодор. «Мне не понравилось это имя, поэтому я отказал». Но моя жена в упрямстве своем до самой смерти называла Лизандру именно так. Эридан кинулся к книге имен и быстро нашел нужную страницу. Как только он прочитал значение, то на мгновение замер, а потом рассмеялся. И смех этот был горьким. «Элизабет, Божья клятва!»